Глава 10. К моему удивлению, нас с Вортом привели в караульное помещение стражи, расположенное около городских ворот. Около дежурного, сидящего недалеко от входа за довольно удобным столом, мне приказали оставить все мои железяки, захомяченные после, не побоюсь этого слова, эпической победы. Во всяком случае, 4 комплекта вооружения ясным языком говорили, что противником у меня было 4. А стража никто не видел. Во всяком случае, когда появились эти горе-стражники, его уже не было. Так что 4 было против меня. И точка. А слугам мы потом тихонечко между собой сами разберемся. Я не стал возражать и аккуратно расположил около стеночки. Все-таки я уже просто устал переть эту гору железа. Хоть и говорят, что своя ноша не тянет, но это была то ли не моя, то ли не ноша, но утомила она меня знатно. С облегчением распрямившись, я с любопытством стал ждать, что будет дальше. По моим предположениям, просто так это все не закончится. И я угадал. Первым в помещение, где раньше располагался старший караула, ворвался, другого эпитета у меня просто не было, усатый. «Сержант, вот, задержал подозрительных!» Гаркнул он с порога, распахнув дверь в кабинет, даже не потрудившись предварительно постучать. «Надо бы допросить!» «Давай, показывай своих подозрительных!» Услышал я низкий, чуть глуховатый голос с интонациями, принадлежащими сильно уставшему человеку. Нас с Вортом аккуратными толчками в спину заставили зайти в кабинет. За столом располагался мужчина лет 40, может, чуть старше, в кожаной куртке с остальными полосами, с сержантским знаком и значком степных лиц с одной стороны и бляхой стражника с другой. У него было круглое лицо, основной чертой которого являлся сразу бросающийся в глаза большой нос картошкой, слегка великоватый для этого лица, но придававший этому лицу какое-то добродушное выражение. Короткие темные волосы топорщились, как иголки у ежика, а голубые глаза с усталой укоризной смотрели на нас с баронским сыном. «Корф, а ты ничего не напутал?» — он перевел взгляд на усатого. «Вот эти вот пацаны вызвали у тебя какие-то подозрения?» Он перевел взгляд на нас. «Признавайтесь!» — вдруг выпучив глаза, он повысил голос. «Вы шпионили на баронов?» Это было настолько неожиданно, что я на какой-то миг просто опешил, а Ворт от удивления просто открыл рот. Неизвестно, сколько бы мы с Вортом времени удивлялись, но сержант вдруг подмигнул нам и улыбнулся. От улыбки по его лицу как лучики побежали, и оно приобрело такой вид, что я не удержался и улыбнулся в ответ. Скосив глаза, увидел, как робкая улыбка осветила непонимающее лицо баронского отпрыска. «Кров!» В голосе сержанта звякнул металл. «Ты кого притащил, дурья твоя башка?» Он смотрел на усача совсем недобрым взглядом. «Пропустите!» — услышал я голос сзади, смутно показавшийся мне знакомым. «Чего вы здесь толпились?» — продолжал недоумевать этот голос. «Что, сержант вам тут решил жалование выдать тихаря от меня?» Воины, стоявшие у нас с Вортом за спиной, расступились. И я понял, почему этот голос показался мне знакомым. В помещение зашел Верн Убах, лейтенант наемного отряда «Степные лисы», который сопровождал Магессу Дино, когда мы с ними встретились во время нашей поездки в Вердик. «Привет, Раст», — бросил он мне, окинув помещение одним быстрым взглядом. «Как дела?» И, не слушая мой ответ, повернулся к сержанту. «Элли, мне срочно нужно 10 человек!» Он прервался и вновь посмотрел на меня. «Так я не услышал, ты чего здесь делаешь?» «Привет, Верн». Как вежливый и воспитанный человек, я посчитал необходимым сначала поздороваться. «Да веришь, я сам ничего не понимаю. Представляешь, никого не трогал, стоял, разговаривал с Вортом. Вдруг закричали, налетели и притащили сюда. Вот стоим, ждем». «С Вортом, значит?» Верн начал покачиваться с пятки на мысок, внимательно разглядывая баронского сына. «Так, чего ждете?» — спросил он по-прежнему, не отводя от Ворта своего взгляда. «Да чего пристал?» — удивился я. «Мы что, сами сюда пришли, что ли?» «Нет, нас, можно сказать, притащили. Вот ждем, когда кто-нибудь что-нибудь умное скажет». «Ага, ага», — покивал он. «А язык как был без костей, так и ничего не изменилось». «Так времени-то сколько прошло?» — возмутился я. «Так быстро это не происходит! Вспомни хотя бы себя в моем возрасте!» Сержант, усатый и все остальные, находящиеся в помещении, молча слушали наш диалог. Но если сержант развалился на стуле и слушал с легким интересом, то ребятишки, которые нас сюда притащили, с каждым словом хмурились все больше и больше. «Так», — решительно закончил наше препирательство Верн, видимо, вспомнив, чем обычно заканчивались такие словесные баталии с моим участием. «Все, свободные! Двигайте отсюда и не мешайте занятым людям!» Но мы с Вортом даже не успели развернуться. «Куда?» — заверещал усатый. «А ну, стоять!» Я, вопросительно приподняв бровь, посмотрел на Верна. «Кров, ты охренел совсем?» Лейтенант был явно удивлен поведением усатого. «Лейтенант!» — не сдавался усатый клоун. «Я тебе говорю, что этот парень...» — он ткнул указательным пальцем в мою сторону. «Он слишком подозрительный, его нужно допросить». «Ага», — закивал головой Верн, глядя на усатого, как на дитя неразумное, вопрошающим взглядом. «Подозрительный он, значит?» «Ну да», — подтвердил усатый. «Ты знаешь, чем он занимался, когда мы его нашли?» «Полегче», — возмутился я. «Я тебе что, вещь какая-то?» «Нашли они меня, искатели, блин!» Но меня проигнорировали. «Он грабил мертвеца!» Как ни в чем не бывало, продолжал усатый. «Представляешь?» И он с победным видом уставился на лейтенанта, а четверо его сопровождающих дружно закивали головами. Верн перевел взгляд с этого недоумка на меня и вопросительно поднял бровь. «Ну, тело к тому моменту уже действительно было мертвое!» подтвердил я, дождался выдохнутого сквозь зубы «блин» от Ворта и продолжил. «Но чтобы оно таким стало, мне сначала пришлось его убить, а сопротивлялся он, я тебе скажу... Короче, это было нелегко. Ну, а потом я картинно развел руками. Насколько я знаю, собирать трофеи никто не запрещал, не так ли?» И я не спеша обвел помещение взглядом. «Да врет он все!» — не выдержал усатый. «Ты посмотри на него, Верн!» Как он мог убить воина? «Еще одно слово, что я вру, и ты отсюда удалишься отдельно от своей глупой головы», — холодно предупредил я. «Все равно она в твоем организме лишняя часть». «Чего?» — с ухмылкой сделал большие глаза, как будто от страха усатый. «Я боюсь!» «Кров!» — я удивился, как изменился голос Верна. Сейчас он неприятно скрежетал, поднимая волоски у меня по всему телу. Да и взгляд стал каким-то холодным. «Еще одно слово, и я сам тебя убью!» Он положил руку на рукоять меча. «Быстро извинился перед парнем!» «Да ты что, Верн?» Усатый удивился и впечатлился, но не понял, с чего это лейтенант меня защищает. «Ну, ладно, он...» Верн махнул рукой в сторону усатого, даже не повернув в его направлении голову. «Он придурок!» Поэтому ему простительно. Но ты, Элли, ты-то должен соображать, что вы делаете. Вы хоть знаете, что это за пацаны? И он выжидательно уставился на сержанта. Тот крякнул, сел на стуле прямо, подвигал руками, а потом просто мотнул головой. Лейтенант молча смотрел на эту пантомиму в исполнении сержанта, а потом укоризненно покачал головой. «Так, пацаны», — он повернулся к нам лицом, — «давайте, дуйте отсюда, не задерживайте, у меня еще дел немерено». Мы с Вортом переглянулись, я пожал плечами, и мы с ним вышли из помещения, аккуратно прикрыв дверь, но не до конца. Очень уж хотелось услышать, что им скажет Верн, но не судьба. Точнее, подслушать не получилось. Прикрытая нами дверь почти сразу распахнулась, и в коридор высунулась голова одного из сопровождающих усатого. «Эй, пацаны!» — громко обратила на себя наше внимание. «Идите сюда, вас лейтенант зовет!» Мы с Вортом опять переглянулись. Если честно, то мелькнула у меня мысль быстренько свалить отсюда, но потом я ее отбросил. «Бежать? Зачем? Мне здесь ничего не угрожает, я никаких правил и законов не нарушал». Мы с Вортом вернулись в помещение. «Раст!» — при общем молчании разговор начал Верн. «А что это за история с убитым? Кого это ты умудрился прикончить?» «Да я не знаю», — пожал я плечами. «Они не представились». И так как Верн продолжал молча смотреть на меня, решил немного пояснить. «Подошли, сказали, что мой отец им сильно задолжал, и они сейчас начнут долг требовать с меня». «Сколько их было?» Лейтенант выглядел очень заинтересованным. «Четверо», — нехотя признался я. «Этот крендель с мечом, и с ним трое лесорубов». «Почему лесорубов?» — удивился Верн. «Да потому что с топорами они были», — пожал я плечами уже в который раз. «О как!» — задумчиво произнес Верн. «А ты ничего не путаешь?» «А что там путать?» — возмутился я. «Вон они у стенки за спиной дежурного лежат». Посмотрел на Верна открытым взглядом и усмехнулся. «Никуда не уходите!» Верн вымылся из помещения, только дверь хлопнула. Оставшиеся молча ждали, когда он вернется. «Хм!» — прочистил голос в полнейшей тишине сержант. «Так как ты сказал, вас зовут?» «Меня зовут Раст, а его Ворд. Я не видел причин скрывать наши имена». «А твоего отца как зовут?» — продолжал расспросы сержант. «Брокс Здор его зовут», — услышав вопрос сержанта, ответил вошедший Верн. «По прозвищу Шутник. Знакомое имя?» И он мрачным взглядом обвел своих бойцов, находящихся в помещении. «Да. Всего несколько слов, но как разительно изменилась атмосфера в помещении». «И вы, придурки», — злорадно продолжил лейтенант, — «оскорбили его младшего сына». Он сделал эффектную паузу, чтобы они получше прочувствовали непростую ситуацию, в которую попали. И когда все осознали, в какое дерьмо они вляпались, и начали думать, что можно сделать, чтобы сгладить ситуацию, он добавил дерьмовых супчик. «А папу вот этого скромного паренька», — он показал рукой на Ворта, — «зовут Юрис, барон Смел». «А Ворт, если я не ошибаюсь», — с широкой многообещающей улыбкой закончил лейтенант, — «его старший сын». «Да, на это стоило посмотреть!» Сержант покраснел и беспорядочно задвигал руками по столу. Усатый, вытаращив глаза, уставился на нас, безмолвно открывая и закрывая рот. Он был настолько похож на только что вытащенную из воды рыбу, что я непроизвольно улыбнулся и подмигнул ему. Мне кажется, что его состояние стало только хуже, потому что его рот открылся и уже больше не закрывался. Остальные воины из его компании поспешили смутиться и, опустив голову, уставились в пол. Я тоже посмотрел на пол. «А вдруг там и правда что-то интересное есть?» «Не, нифига интересного там не нашел». «Ваша милость!» — наконец выдавил из себя сержант. «Простите, великодушно, ошибочка вышла». «Да ладно!» — добродушно махнул рукой Ворд. «Вот только вы за этим...» — Ворд ткнул пальцем в сторону усатого Крофа. «Вы бы приглядели, а то потеряете воина на ровном месте. С настолько неработающим инстинктом самосохранения я, честно говоря, встречаюсь в первый раз. Ты как вообще выжил, бедолага?» И он веселым взглядом окинул усатого. «Впрочем, не надо», — с веселым смешком махнул он рукой. «Не отвечай. Не хочу ничего слышать, а то ты так и до завтрашнего дня не доживешь». Верн Убах, отойдя в уголок, с улыбкой наблюдал за этой сценкой, и по его лицу было видно, как он наслаждается этим моментом. Заметив, что вроде как все разногласия улажены, он обратил на себя внимание. «Так, ваша милость». Он посмотрел, естественно, на Ворта. «Вы здесь все вопросы решили? Какие-нибудь претензии?» Он спрашивал Ворта, но смотрел при этом на усатого. И в его взгляде ничего хорошего не было. Была насмешка и еще что-то, я не понял, что. Но будущее усатого мне виделось в исключительно мрачном цвете. «Да все нормально, лейтенант», — махнул рукой мой товарищ. «Тогда мне нужно задать вам с Растом несколько вопросов». Он вопросительно посмотрел на баронского сына и дождался от него подтверждающего кивка. «Только не здесь, хорошо?» Ворт опять кивнул. «Что показательно, моего мнения никто не спрашивал. Хотя, хрен ли спрашивать, выбора-то у меня все равно нет». «Элли, я к тебе попозже зайду», — махнул сержанту рукой Верн и, положив нам с Вортом руки на плечи, легонько толкнул к выходу. «Пошли, бойцы!» Мы вышли в коридор, прошли по коридору в одну комнату, а уже в следующую Верн приглашающе распахнул дверь, в которую мы с Вортом и зашли. Ну, что сказать. На первый взгляд комната была очень похожа на ту, что мы только что покинули. Верн быстренько подтащил к столу пару стульев и махнул нам с Вортом рукой. «Ваша милость, Раст!» И, заметив, как поморщился от титулования Ворт, понимающе улыбнулся, устраиваясь на своем стуле, стоящем с другой стороны стола. «Присаживайтесь». Мы с моим товарищем последовали его приглашению, устраиваясь на не особо удобных стульях. Значит так, лейтенант дождался, пока мы устраивались. Воина, который напал на тебя, звали Худой Скалли. И он внимательно посмотрел на меня. Я его взгляд не понял, но так как он явно ждал от меня вопрос, то я его ему и задал. А чё это Худой? Я бы сказал, вполне упитанным был этот Скалли. Или это он за последнее время ряжку себе наел? «Да нет», — усмехнулся Верн. «Он, насколько я помню, всегда был довольно плотным, да и покушать любил. А прозвище получил, потому что очень любил к месту и не к месту повторять слово «худо». Вот его худым и прозвали». «Ясно, понятно», — скороговоркой пробормотал я. «И что?» «Понимаешь, Раст», — вздохнул Верн, — «я еще могу допустить, что ты каким-то образом ухитрился убить Скалли. Но вот то, что тебе удалось завалить и Скалли, и его ребятишек... «Извини, я не поверю!» И он буквально впился в меня взглядом. «Кто тебе помогал? Кто еще был с тобой?» «Блин, а вот это уже неприятная неожиданность!» «Я не понимаю твоей обеспокоенности, Верн!» Я подпустил голос холода. «Ну, допустим, я был не один, и, допустим, мне помогли. Это преступление?» «Да ни в коем разе!» — замахал руками лейтенант. Но в его голосе явно слышалось облегчение. «Интересно, почему?» Верн повернулся к Ворту. «Ваша милость, это были вы?» В его взгляде мелькнула насмешка. «Понятно, он не верит, что мы с Вортом вдвоем могли справиться с этими баранами». «Нет, лейтенант», бросив на меня вопрошающий взгляд и не получив на него ответ, честно признался мой товарищ. «Я встретился с Растом позже». И он замолчал, явно опасаясь болтнуть что-нибудь лишнее. «Ну, надо же! Молодец, учится!» «Так», — протянул Верн, задумчиво постучал пальцами по столу, а потом опять посмотрел на Ворта. «Ваша милость, тогда у меня к вам вопросов больше нет. Спасибо за то, что пожертвовали своим временем. Не смею больше задерживать». К моему удивлению, Ворт выпрямил спину и сел, вытянувшись как по струнке. Выглядел он при этом настолько неожиданно величественно, что я невольно тоже сел строго и начал пытаться тянуться. «Я никуда не тороплюсь, лейтенант», — спокойным рассудительным тоном заявил мой товарищ. «Мне любопытно будет услышать эту историю из, так сказать, первых уст». «Ну, как пожелаете, ваша милость», — развел руками Верн Убах и повернулся ко мне. «Раст. Компания Худого Скалли — это охотники за головами». По мастерству и выполненным заданиям они находятся в первой двадцатке списка особо отличившихся наемников. Тебе это о чем-то говорит? Верн, склонив голову к плечу, наблюдал за моей реакцией на его слова. Вот только мне все эти списки были... Как бы это правильно сказать, чтобы не обидеть? Короче, я просто молча пожал плечами. И отсюда возникает вопрос. Поняв, что слов от меня не дождется, продолжил Верн. Зачем Худой Скалли появился в городе, и что ему нужно было конкретно от тебя? «Верн, я же уже тебе рассказал все, что знаю», — я всплеснул руками. «Ну, честно, честно. Он подошел, сказал, что мой отец им сильно задолжал, и этот долг он собирался почему-то стребовать с меня. Все. Больше я ничего не знаю». «Странно», — лейтенант задумчивым видом постучал пальцами по столу. «Ну, в то, что твой отец им что-то был должен, я не верю». «А значит, остается только один разумный вариант». Он замолчал, явно над чем-то раздумывая. «Их наняли, чтобы забрать голову твоего отца. Но они почему-то решили начать с тебя». «Почему с него?» — встрял в наш диалог Ворд, до этого внимательно слушавший. «Что бы им дало убийство Раста?» «Да шутник бы их размазал тонким слоем по всей городской стене. Ну, ради предупреждения для всех прочих». «Может, да, может и нет», — все так же постукивая пальцами по столу, задумчиво произнес наш собеседник. И, глядя на наши с Вортом возмущенные лица, поспешил пояснить, пока мы не стали выражать свое негодование вслух. «Тебя раз не обязательно могли убить. Даже, я бы сказал больше, убивать тебя им было невыгодно. Гораздо выгоднее для них было бы тебя захватить, а потом, играя на отцовских чувствах, требовать от него определенных действий». Я был просто ошарашен словами лейтенанта. Я представлял себе военные действия совсем по-другому. Скосив глаза, увидел у Ворта такое же офигевшее выражение лица. «Это как же глубоко нужно пасть, чтобы пользоваться такими методами!» Но кроме этого всего, мой товарищ был очень задумчив. Значит, эта ситуация его не только поразила до глубины души, но и заставила о чем-то задуматься. «Это хорошо. Должен признаться, что я тоже задумался над происходящим. И то, что происходит, мне категорически не нравилось». Осталось только выяснить, это нормальное поведение во время войны или это что-то из ряда вон. О чем я тут же и не преминул спросить весьма подкованного в правилах ведения войн лейтенанта. «Ты знаешь, Раст?» После короткой паузы на раздумье ответил Верн. «Я, честно говоря, вообще о таком пока не слышал. Может, конечно, то, что я сказал по поводу твоего захвата, это только мои мысли, а они хотели чего-то совсем другого». «Может, это просто мои страхи?» И он, подняв брови, посмотрел на меня, как бы ожидая моих возражений. «Может, конечно», — согласился я с ним. «Но твои страхи прозвучали очень логично, так что я боюсь, что здесь ты, к сожалению, угадал». «Ну, угадал так угадал, не стал вступать в спор наш собеседник. Точно мы этого уже не узнаем, а гадать — это не занятие воина». Он сделал короткую паузу, а потом как бы внезапно вспомнил. «Кстати, о войнах». Он многозначительно посмотрел на меня. «Так, может, все-таки скажешь, кто тебе помог?» «Блин, опять он за свое. А я уже подумал было, что эту тему мы закрыли. Надо срочно что-то придумывать. Вот чую, что Верн с этой темы не слезет, пока не услышит правду. Или то, что он будет считать правдой». Правду ему мне рассказывать не хотелось, от слова «совсем». Поэтому я сейчас лихорадочно соображал, чего бы такого соврать, чтобы было похоже на правду. Так ничего и не придумав, я решил обыграть свое нежелание что-либо рассказывать по этому поводу. Да я бы рассказал, придав свое физиономии максимально честное выражение, начал сознаваться я. Да вот только ты не поверишь, я и сам не в курсе. И продолжил смотреть прямо верно в глаза, самым честным, ну, как я считал, взглядом. Взгляд специально не отводил, чтобы у лейтенанта сложилось впечатление, что я не вру. Хотя, если разобраться, то я и не врал. Я действительно не видел, что происходило за спиной худого Скалли. «О как!» — все-таки не поверил мне лейтенант. «Невидимые боги спустились на землю, чтобы оказать тебе помощь!» — слегка глумливым тоном произнес Верн. «Ну, блин, я тебе это припомню!» «Или демоны из-под земли!» Абсолютно серьезным тоном предложил я другой вариант, чтобы забрать к себе их черные души. Как-то поперхнулся Верн и посмотрел на меня весьма удивленно. «Ну, а если серьезно?» «Ну, а если серьезно, я не удержался, чтобы не передразнить его, то я действительно не видел, что там происходило». «Почему?» А вот теперь лейтенант действительно заинтересовался именно моим рассказом. «Ну, как?» Я попытался объяснить, как все происходило. «Правду говорить легко и приятно. Он стоял так близко, что я совсем не видел, что происходит у него за спиной. Нет, то, что там начали громко кричать, я, конечно, услышал», — признал я очевидное. «Но увидеть так ничего и не смог. Когда этот Скалли обернулся и тоже начал орать, признаюсь, меня обуяло любопытство. Я сделал пару шагов в сторону, чтобы посмотреть, что вызвало такие неоднозначные эмоции». Но увидел только три пары сапог, стоящих рядком, сваленное рядом оружие и шмотки, которые в основном кучей накрывали сапоги. Вот и все. Я продолжал честным взглядом смотреть лейтенанту в лицо. «Да, и еще», — я вдруг кое-что вспомнил. «Помнится, ты говорил, что это очень сильная команда, и она среди наемников на хорошем счету?» «Так и есть», — подтвердил наш собеседник. «Ну, не знаю», — протянул я. «Представляешь, ни у Скалли, ни среди шмоток его разбойников я не нашел ни денег, ни артефактов. Интересно, как они работали, не имея артефактов?» «Да очень просто», — хмыкнул Верн. «У Скалли действительно артефактов не было. Он не мог с ними работать. Даже привязать к ауре не получалось. Ну, если только дар богов. Но откуда бы он их взял?» «И как же тогда?» «Уже вовсю заинтересованный, я не удержался от вопроса». «А он использовал амулеты», — пояснил Верн. «В чем разница?» — поинтересовался Ворт, опережая мой вопрос. «Артефакты активные. Амулеты пассивные», — ответ лейтенанта был краток, но понятен. «Да, но я не нашел ни одного амулета», — возразил я. «Ну, ты же не любишь показывать артефакты, которые у тебя есть», — усмехнулся собеседник. «Да и рассказывать про них не торопишься, не так ли?» «И все равно их не было», — понимая, что я что-то упускаю, упорствовал я. «Были», — лейтенант смотрел на нас с Вортом насмешливо. «Просто они их спрятали». «Куда?» — удивился я. «Амулеты они спрятали в свое тело, под кожу. Они там работали ничуть не хуже, но при этом не были видны», — с глубокомысленным видом просветил нас Верн. «Блин!» — я уже хотел было рвануть обратно к телу, чтобы попытаться хоть амулетами разжиться. «Сиди!» — махнул рукой наш собеседник, видимо, угадав порыв моей души. «Во-первых, оттуда тело уже убрали. Не думаешь же ты, что оно так и будет валяться на дороге? И, во-вторых, тебе ими не воспользоваться. Как только ты их извлечешь из его тушки, так они станут бесполезным хламом. Во всяком случае, именно так рассказывал всем Скалли». «Блин!» — я поморщился. «Ладно!» И тут я кое-что вспомнил и решил слегка дополнить свой рассказ. «Помнишь, я сказал, что сделал пару шагов в сторону?» Верн молча кивнул. «Так вот, эта пара шагов, скорее всего, спасла мне жизнь», когда этот Скалли, неожиданно, не поворачиваясь, рубанул своим мечом. Он прошел от меня буквально вот настолько. Я чуть-чуть развел большой и указательный пальцы руки. И в связи с тем, что я об этом вспомнил, скорее всего, он не хотел меня захватывать, а хотел просто убить. «Ну, может быть, может быть!» Он, не переставая, барабанил пальцами по столу. «И как только ему не надоедает!» «А вот тебе еще один вопрос». Он усмехнулся и уставился на меня с какой-то веселой злостью. «Как они попали в город? Через ворота они прийти не могли», — сразу сообщил он. «Я-то откуда знаю?» «Разведя руками, честно признался я. Или ты считаешь, что это я им помог каким-то образом оказаться в городе?» Я поглядел на него с подозрением. «Я что, похож на идиота?» Верн выглядел, ну, очень удивленным. «Тогда что?» Я продолжал давить. «Просто, — пожал плечами, — Верн, захотел послушать твои мысли по этому поводу». Ворт незаметно толкнул меня ногой. Его посыл был мне понятен. Он предлагал рассказать про чужака, чьи рисунки я до сих пор держал за пазухой. Все бы ничего. Но как я ему объясню, откуда я все это знаю? Сказать, что его вычислил туманный страж, которого я, сам не знаю, привязал к себе? Три раза ха-ха! «А какие у меня мысли?» — спросил я сам себя, но только вслух. И сам же вроде как себе ответил. «Ну, они могли прийти в город до начала осады, а теперь вот решили, что пришло нужное время». Я бросил вопросительный взгляд на собеседника и сразу понял — не то. Подтверждая мое мнение, Верн чуть качнул головой. «Нет, исключено. Скалли появился в городе после начала осады, и он выбил пальцами из столешницы какую-то замысловатую дробь. Даже скажу тебе больше, он появился в городе после второго штурма». «С чего вдруг такая уверенность?» — удивился я. «Я тебе не могу рассказать всего». Он поморщился, увидев мое скептическое выражение лица, и наверняка догадался о том, что я мог подумать. Не то чтобы это было какой-то тайной. Просто очень долго придется рассказывать и объяснять. А потому просто поверь, что до окончания второго штурма Скалли в городе не было». «Ну, я развел руками. Тогда у меня только одно предположение. Ему и его помощникам кто-то помог появиться в городе». «Ага, ага», — закивал лейтенант. «Вопрос только в том, кто?» «Не я», — я скосил глаза на Ворта, сидящего рядом, — «и не Ворт, это точно». «Да я как-то на вас и не думал», — невесело усмехнувшись, признался Верн. «Просто...» — он на мгновение задумался... «Просто вы же шляетесь по всему городу, много где бываете». Я уже подозревал, что услышу, и, судя по лицу моего товарища, для него это тоже не стало тайной. Он опять толкнул меня ногой и бросил на меня многозначительный взгляд. Этот взгляд перехватил Верн, после чего замолчал и уставился на меня с подозрением. «Много где бываем, абсолютно спокойно, как ни в чем не бывало», — напомнил я ему, на каком месте он остановился, чтобы посмотреть на меня. Он еще какое-то время смотрел на меня, я также молча смотрел на него. Поняв, что прямо сейчас он от меня ничего не услышит, Верн, вздохнув, продолжил. «Да, много где бываете. Я к тому, что если вдруг вы заметите что-то необычное или подозрительное...» Он многозначительно посмотрел на меня. «Мы сообщим», — пообещал Ворд, продолжая бросать на меня настойчивые взгляды, которые не остались без внимания лейтенанта. «Ладно», — поняв, что больше он ничего от нас не добьется, Верн хлопнул ладонями по столу. «Тогда не смею вас больше задерживать». «Ага, ага», — закивал я. «А то мне еще гору оружия пристраивать, и хотелось бы это сделать сегодня». «А, кстати», — встрепенулся лейтенант, — «а что ты хочешь со всем этим оружием делать?» «Да чего с ним делать, не понял я. Продам кому-нибудь из всех делов». «А себе что-нибудь оставлять будешь?» — поинтересовался он. «Да нафига?» — удивился я. «Их топорики для меня сильно тяжеловаты, а меч Скалли по сравнению с моим...» Я многозначительно сморщился, указывая на разницу в качестве. «А на память?» — приподняв бровь, поинтересовал Верн. «Да в гробу я видал такую память!» — честно признался я. «Понятно», — соглашаясь, покивал головой. «Ну, а вы, милорд?» — он вопросительно посмотрел на Ворта. Тот, повернув голову, также вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. «В принципе, если тебе среди этих железяк что-то приглянулось, я демонстративно пожал плечами. Бери, не думая. Я не против». Ворт задумался, а потом скривил лицо. «Нет». Он выдержал короткую паузу. «Пожалуй, нет. Спасибо, Раст». «Да было бы за что», — фыркнул я в ответ. «Ну, раз так», — услышав решение Ворта, оживился Верн. «Раст, у тебя это оружие может выкупить наш отряд». Он вопросительно посмотрел на меня. «Дадим честную цену». «Верн, вот о честной цене мог бы и не говорить», — я укоризненно качнул головой. «Ну, действительно, они же не идиоты обманывать сына шутника, да еще и в присутствии сына барона». «Так, подождите несколько минут, я сейчас вернусь». Верн выскочил из-за стола. «Наш казначей сейчас должен быть тут рядом». С этими словами он покинул помещение чуть ли не бегом. Интересно, чем это его так заинтересовало оружие Скалли и его банды? Я, конечно, внимательно его не рассматривал, но на первый взгляд ничего выдающегося там нет. Странно это, конечно, но я все равно жалеть не буду. Не глянулось мне их оружие. Вот то ли дело, что мне подарил Гмалин. Вот к этому оружию мое сердце как-то сразу прикипело. Раст, мой товарищ, отвлек меня от размышлений и, поймав мой взгляд, продолжил. «А почему ты лейтенанту не рассказал о чужаке, которого мы с твоими пацанами разыскиваем вот уже второй день?» Я недовольно поджал губы. «Ох, как же не вовремя! Вот-вот вернется Верн, а этот, блин, баронский отпрыск смотрит на меня с вызовом и явно не даст мне увильнуть от прямого ответа. А значит, нужно постараться побыстрее объяснить ему свою позицию». «Ворд, я не мог этого сделать. Я постарался быть максимально честным и убедительным. Как ты вообще себе это представляешь? Вы должны найти вот этого человека, он враг. И когда вы его найдете, то он о многом вам поведает. Так что ли?» И Верн тут же задаст вопрос, а откуда, собственно, такие сведения? «И что я ему скажу? Что, просто у меня есть такое серьезное подозрение, что этот человек враг?» «Знаешь, что нам на это скажет Верн? И куда он нас пошлет с нашими подозрениями?» «Какими подозрениями?» В открывшуюся дверь стремительно, я бы сказал, ворвался Вернубах, размахивая довольно объемистым с виду кошелем. К сожалению, окончание моей речи не осталось для него тайной. «Деньги!» Подойдя к столу, он шумно хлопнул кошелем по столешнице. «Так что за подозрения?» Настойчиво повторил он свой вопрос, внимательно оглядывая меня и Ворта. Я молчал, раздумывая, как лучше все рассказать лейтенанту, а лучше бы просто уйти от ответа. Уж больно нехорошая ситуация могла возникнуть. Но вот Ворд, судя по всему, никаких сомнений не имел. «Да вот», — выпалил он, — «раз тут как-то во время прогулки встретил очень подозрительного человека и считает, что это и есть враг, скрывающийся у нас и помогающий тем», — он качнул головой в сторону, — «которая за стеной», — пояснил он свой жест. «У-у-у», — Верн посмотрел на меня с осуждением, — «описать его можешь?» «А у Раста даже его рисунок есть», — опять вылез Ворд. «Блин, выйдем отсюда, язык точно подрежу. И не посмотрю, что баронский сын». «А где рисунок?» — лейтенант не отрывал от меня взгляда. «Посмотреть можно?» Я вздохнул. Я кивнул. Я полез за пазуху и вытащил два листа с моими картинками. «Вот», — Я протянул их Верну. Тот схватил их, как голодающий неделю, корку хлеба, только не сунул их в рот, а буквально впился в них взглядом. «Я оставлю», — насмотревшись, он махнул бумагой. «Я согласно кивнул. Это было все, что угодно, но только не просьба и не вопрос». «Угу, спасибо». По лицу Верна несложно было угадать, что он уже куда-то торопится, а мы его здорово задерживаем. «Так», — и вот он тут же стал очень деловым. «Держи деньги, там достаточно, поверь». «Да я верю», — усмехнулся я в ответ. «Так, все. Милорд», — он вежливо склонил голову, — «Раст», — он хлопнул меня по плечу, — «вынужден откланяться. Дела». И быстро исчез из помещения. За ним, не торопясь, вышли и мы. «Раст», — вдруг от чего-то замялся мой товарищ, — «а пойдем туда, где на тебя сегодня напали», — неожиданно предложил он. «Вдруг там что-нибудь интересное найдем». «Да чего там можно найти?» — запротестовал я. «Я там смотрел, потом там незнамо сколько народа уже за это время перебывало». «Ну а вдруг?» — продолжал настаивать мой товарищ. «Да блин!» — не выдержал я, даже приостановившись. «Да ты и мертвого законючишь!» Увидев большие от обиды глаза товарища, поумерил свой пыл и продолжил. «Ладно, пойдем». Чтобы быстрее попасть к тому месту, пошли вдоль городской стены. Прошли, наверное, около километра, как вдруг наткнулись на какой-то непонятный отряд в пару десятков непонятных воинов, стоящих около стены. Часть из них смотрела по сторонам, а другая часть, задрав головы, смотрели на стену. Я тоже задрал голову, чтобы увидеть, как, перемахнув через стену, к этому отряду добавляется еще один воин. Гадать, кто это, не приходилось. «Да что же сегодня за день-то такой?» — вскричал я про себя, невольно подняв глаза к небу.